кожа была как новая. Следующий случай. История американцев, супругов Бетти и Барни Хиллов. 19 сентября 1961 года они ехали на машине в Портсмут, штат Нью-Гэмпшир, по дороге номер 3. Увидев в небе какой-то светящийся объект, супруги стали за ним наблюдать. Он постепенно снижался. Вскоре объект оказался впереди по ходу машины на небольшой высоте. И Бетти четко различила вращающийся вверх с красными мерцающими огнями. Барни, выйдя из машины, стал рассматривать странный корабль в бинокль. Ему были видны два ряда освещенных иллюминаторов, за которыми стояли некие существа. Вдруг Барни, как зачарованный, пошел в сторону объекта. Бетти закричала: «Вернись в машину, они тебя утащат!» Барни вернулся в машину и нажал на акселератор. Хиллы услышали странный электронный писк «бип-пип», как будто исходящий со стороны багажника. Много позже супруги связали этот звук с неожиданно охватившей их дремотой. Хиллы очнулись в бегущей машине. Дорожный знак показывал, что они очутились в 56 километрах от того места, где был замечен НЛО. При осмотре машины было обнаружено около 15 блестящих кружков размером с доллар, рассеянных по крышке багажника. Стрелка компаса, поднесенного к этим кружкам, начинала вертеться во все стороны. Состояние супругов после происшествия было отвратительным. Обоим грезилось, что их тащат куда-то, а они в ужасе упираются. Лечение у психиатров избавило Хиллов от ночных кошмаров, но полностью оправиться от потрясения им не удалось. По рекомендации друзей Хиллы обратились к известному бостонскому психиатру Саймону, практиковавшему лечение с помощью так называемого регрессивного гипноза. Главное в этом методе — выявить начальную, нередко очень давнюю причину невроза. И вот в 1964 году супруги, независимо друг от друга, вспомнили невероятные события трехлетней давности. Сохранились стенограммы этих показаний под гипнозом, сфальсифицировать которые невозможно. События развивались следующим образом. Испуганных супругов сопроводили на корабль пятеро человекообразных существ в униформе темного цвета. На корабле Хиллов обследовали. Доктор в микроскоп с большими линзами рассматривал у Бетти кожу. Затем попросил открыть рот и стал рассматривать горло и зубы. Заглянул в уши, отрезал прядь волос Бетти и состриг ногти. Затем женщину раздели и положили на операционный стол. Доктор взял иглу и воткнул ее в пупок, отчего Бетти закричала. Ей объяснили, что это был тест на беременность. После осмотра Бетти попросила что-нибудь на память. Шеф протянул ей книгу. Это была большая книга, заполненная вертикальными строчками. Тут были всевозможные черточки, толстые, тонкие, прямые и кривые. Было много точек. Создавалось впечатление, что буквы шли снизу вверх. Когда настало время покинуть корабль, шеф отобрал у Бетти книгу, которую она рассчитывала взять с собой. Не обошли НЛО и нашу страну. Имеются сотни наблюдений НЛО и НЛО-нафтов. Вот некоторые из них. Событие это произошло в июле 1986 года под Петрозаводском. Очевидец Игорь Николаевич, фамилию не называем поэтическим соображением, работал днем на своем приусадебном участке, когда вдруг его внимание привлек странный, постепенно нарастающий звук. Он оглянулся по сторонам и увидел примерно в 40 метрах от себя голубоватую светящуюся полоску, висевшей в воздухе.